Однажды утром Анфиса Дмитриевна сидела, задумавшись у себя в комнате, перед портретом покойной матери Андрюши и с невольным трепетом вглядывалась в это худощавое, миловидное лицо и эти большие усталые глаза, так напоминавшие с некоторых пор глаза ее маленького внука. «Ты что такая скучная, бабенька?» Внезапно раздался около нее чей-то ласковый певучий голосок. «Аль, головка болит. Дай потру, я умею». Улитка незаметно вошла в комнату. Теперь ей разрешено было без зова входить на половину старой барыни. И, приподнявшись на маленькую скамеечку у ног генеральши, принялась нежно и тихонько разглаживать ей лоб и виски своей мягкой теплой лапкой. «Это ты, моя цыпулька?» Ласково усмехнулась генеральша, задерживая и прижимая к губам ручку ребенка. «Нет, спасибо, у меня ничего не болит, а только так, пригорюнившись, сидела, об Андрюше думала». «А что, не что у него опять где болит?» «Болит, не болит, а все он какой-то хилый да слабый у нас». «А где Андрюша?» «Внизу, в желтой гостиной лежит. Я велела тут проветрить и прибрать его комнату». «А можно к нему?» Робко спросила девочка, зная, что вниз в парадные комнаты ее не пускали. «Ну, пожалуй, теперь там никого нет», — улыбнулась Анфиса Дмитриевна. «Только будь умницей. Смотри, не трогай ничего. Знаешь, барыня не любит этого». Улитка, слегка волнуясь, спустилась во второй этаж по широкой лестнице, устланной бархатным ковром и заставленной цветами. Внизу стояло большое зеркало. Улитка была очень поражена, неожиданно увидав в нем свое отражение. Сначала она даже не узнала себя и никак не могла понять, откуда это попала сюда деревенская девочка. Но потом, разобрав, в чем дело, с удовольствием подошла поближе, полюбоваться на свой новый кумачевый сарафан. «Ясный-то какой! Что зарево горит?» — одобрительно улыбнулась Улитка. «А сапоги-то? Сапоги тоже ведь новые, ваксы начищены». Она подобрала спереди сарафанчик и сапогами тоже полюбовалась. «Ну, а теперь хорошо бы дотронуться до самого зеркала. Так, хотя бы одним пальчиком только». Однако она вспомнила указания бабеньки и воздержалась. «Пойду лучше Андрюшеньку поищу», — решила девочка. «А то не равен час еще крестную либо мадаму повстречаю». Улитка осторожно прошла ряд огромных парадных комнат и, наконец, вошла в угловую, так называемую «желтую гостиную». Стены ее и вся мягкая причудливая мебель были обтянуты золотистым атласом, а потолок расписан огромными бледными розами и фиалками. На окнах висели такие же желтые занавеси, и когда солнце, как сейчас, просвечивало через эту тонкую шелковистую ткань, вся комната казалась золотою. Улитка невольно остановилась в дверях, пораженная таким непривычным блеском. Она не заметила даже, что в конце гостиной на кушетке лежала с книгой Андрюша и теперь с довольной улыбкой смотрел на нее. «Что, хорошо, Улитка?» — спросил мальчик. «А ты как сюда забрела, курносенькая?» «Меня бабенька пустила», — нахмурилась девочка. «А ты чего все дразнишься? Курносая да курносая. Нечто я сама нос-то себе выбирала». И она с явной досадой нащупала свой коротенький круглый носик. «Ну-ну, ладно, не сердись, я только шучу», — примирительно усмехнулся Андрюша. «Ступай сюда, Улитка. Я рад, что ты пришла. Скоро ли там приберут? Мне ужасно скучно здесь». «Тут-то-ка? Неужто?» — изумилась девочка. «А и хорошо же, словно золото блестит», — развела она ручкой. «Я бы так смотрела и смотрела все, и ни в жизнь не соскучала». «Ну, мне скучно. Я привык. Надоели уж все эти комнаты». Зевая и подтягиваясь, равнодушно проговорил Андрюша. «Но больше всего, признаться, мне надоело сегодня Рябо. Слышишь, как она там орёт за стеной?» «Ан, два, три. Раз, два, три. Повертывайтесь, повертывайтесь, мадемуазель. Раз, два, три». Рябо давала Мими и Лолот урок танцев, обучая их какому-то старому и очень сложному минуэту, сюрпризом для генеральши к праздникам. Обе девочки, стоя перед нею в своих беленьких платьицах и грациозно подобрав с двух сторон короткие юбочки, старательно приседали, повторяя за ней трудные и утомительные па. Улитка подошла к двери и, осторожно чуть-чуть приотворив ее, тихонько заглянула в щелочку. «Чудно-то как!» с лукавой усмешкой прошептала она, указывая пальчиком на зал. «Вот посмотреть бы». «А как?» «А вот так». Улитка подхватила с двух сторон свой сарафанчик и, копируя Мими и Лолот, также начала приседать, неуклюже отставляя в сторону свои коротенькие толстые ножки. Это вышло так неожиданно и так комично, что Андрюша не вытерпел и громко расхохотался. «Ну-ну, еще! Еще, улитка!» – просил он. «А в деревне-то у вас танцуют когда?» «Еще бы те не танцуют! Еще как!» – с важностью проговорила девочка. «Только у нас поиначе, не так пляшут». «А где лучше?» «Знамо, у нас веселее». «Опять все так же важно», — с уверенностью проговорила улитка. В эту минуту мадам Рибо зачем-то отозвали в комнаты, и Мими и Лолот временно остались одни в зале. «А ну, покажи, покажи», — начал приставать Андрюша. «Рибошка ушла куда-то, никто не увидит. Слышишь, в зале все тихо, я буду за музыку». И он начал напевать ей какой-то известный модный марш. «Не-не, стой! Это не годится, не годится, нескладно!» — решительно заявила девочка. «Я лучше сама спою, по-нашему!» И, уперев бока свои загорелые лапки, она принялась весело топтаться по ковру, припевая в полголоса деревенскую частушку. «Каблуками топала, по панели грохала, вышла замуж за холеру, а холера охала!» Андрюша покатывался со смеху. Это было совсем ново для него, и притом так удивительно забавно. Услыхав громкий веселый голос брата, что являлось довольно большой редкостью, Мими и Лолот тоже не утерпели и, приотворив из зала дверь, с любопытством заглянули в гостиную. Веселая потешная пляска улитки разом изменила несколько удрученное настроение детей после урока мадам Рибо. Им также вдруг захотелось и пошалить, и подурачиться, и поскакать на свободе, без всякого заучивания скучных и до смерти надоевших им па. К великому удовольствию Андрюши обе девочки, в свою очередь, присоединились теперь к улитке и все вместе начали шумно и весело прыгать по комнате, громко припевая деревенскую частушку. Они так увлеклись, что не заметили даже, как за их спинами неожиданно выросла тощая фигура мадам Рибо. Никогда еще француженка не видала ничего подобного. Какое безобразие! Она просто глазам своим не верила. Улитка, простая деревенская девочка, бесцеремонно распевала и топталась на бархатном ковре в золотой гостиной, а Мими и Лолот, следуя ее милому примеру, изо всех сил кричали, старательно подражая грубым, вульгарным манерам этой девчонки. «Сатафады пропи, этого дитяти народа!» — мысленно брезгливо добавила француженка. И это после ее дивного классического минуэта «А кто, кто виноват?» «Конечно, все он, только он, этот ужасный Андре!» Мадам Рибо, не проронив ни слова, как стрела понеслась наполовину молодой генеральши. В гостиной, между тем, становилось все оживленнее и оживленнее. «Вышла замуж за холеру, а холера охала, охала!» Лихо притаптывала каблуками улитка, стоя посреди комнаты и вся раскрасневшаяся от пляски. «Охала, охала, по панели грохала!» Повторяли за ней в тон Мими и Лолот, и также с громким смехом кружились и прыгали по комнате, очень довольные, что временно никто не следит за ними. «Мон дью, ке! Это еще... Что за песни такие?» Внезапно раздался в дверях возмущенный повелительный голос. «Что это значит, дети? Откуда у вас подобная пляска, подобные выражения? Ведь это ужасно, ужасно! По панели грохало, ла холера охала! Боже, что за ужасные слова!» На пороге стояла, грозно сдвигая брови, сама Марья Осиповна, а за нею, торжествуя, злорадствуя, насмешливо улыбалась очень довольная мадам Рибо. В гостиной разом наступила тишина. Дети сконфуженно и виновато опустили головки. Улитка совсем оробела и тихонько приблизилась к Андрюше, как бы инстинктивно ища его защиты. «Заболит! Обязательно заболит!» — со страхом думала девочка. «Не сама так мадама заставит!» И она уже приготовилась получить здоровую затрещину от барыни, но, к ее удивлению, генеральша не стала драться. «Тебя кто впустил сюда?» — строго обратилась к ней Марья Осиповна. «Сама пришла!» «О, как ты смела без спросу приходить в эти комнаты! Чтобы этого больше не случилось, милая, понимаешь? Твое место на кухне. Ступай, крестный. Впрочем, я еще поговорю с Харитоновной по этому поводу. Ступай!» Улитка хотела идти, очень довольная, что так дешево отделалась от этой строгой барыни, но Андрюша задержал ее. «Погоди, улитка, мы вместе пойдем», — проговорил он спокойно. «Вероятно, мои комнаты уже убраны, и мне тут незачем долей оставаться. А вы, Марья Осиповна, совершенно напрасно напали на эту девочку», — заметил он равнодушно, обращаясь к разгневанной мачехе со своей обычной, несколько надменной манерой. «Улитка моя приятельница и пришла сюда с разрешения бабушки, так что ваши замечания относятся только к ней. Я могу, впрочем, передать его бабушке, если желаете. Пойдем, улитка, забирай мои книги». Генеральша вспыхнула от негодования. Вот кого она с удовольствием прибила бы. О, как она ненавидела этого мальчишку, высокомерного, своенравного, полного презрения ко всем, единственное существо в доме, которое не трепетало перед нею. «Прости, Андра», — проговорила она язвительно, «но ведь я не могла знать, что с разрешения бабушки у тебя завелось теперь такое подходящее, элегантное знакомство. Во всяком случае, ты можешь принимать своих гостей у себя. А в эти комнаты я попрошу не водить деревенских девчонок. Мне кажется, пока еще я тут хозяйка, месье Андре. Ну и бабушка тоже, полагаю». С достоинством холодно заметил Андрюша, направляясь к двери и уводя с собой улитку. Конечно, результатом всей этой сцены был неприятный и весьма колкий разговор между старой и молодой генеральшами. Причем на общем совете было решено, что Андре должен извиниться перед мачехой, но он решительно отказался от этого, объявив, что не считает себя виноватым, так как более всех была невежлива сама Марья Осиповна, и прежде всего ей бы следовало извиниться перед улиткой. Так оно и осталось. Не на Аркане же в самом деле вести его объясняться с мачехой. Но Мими и Лолот были строго наказаны мадам Рибо. Бедной улитке, несмотря даже на увещание бабушки, также здорово влетело от Харитоновны, и она больше не осмеливалась распевать своих деревенских частушек. Это очень сердило Андрюшу. «Ну, хоть один разочек еще повтори», — как-то попросил он. «Такие славные, смешные слова». «Нет, нет», — твердо объявила девочка. «Эту песню нельзя. Крестная не велела». «Но ты не тужи. Я тебе другую спою, еще получше. Только тихохонько, знаешь, чтобы грехом твоя мадама не услыхала». И, близко нагнувшись к мальчику, она начала шепотом. «Я сидела у окошка, ела кашу с толокном. Мне сказали, Ваньку взяли. Я по каше кулаком». Действительно, эта частушка еще больше понравилась Андрюше. Он сейчас же выучил ее на память, и они вместе начали быстро-быстро повторять ее. И каждый раз, доходя до последней строки, громко и весело ударяли кулаком по столу. «Смотри, улитка, ты никому не говори об этой песне», — просил Андрюша. «Это будет наш секрет». А так как у девочки был очень приятный и мягкий голосок, то он частенько заставлял ее по секрету петь для себя, когда никого не было в комнате. Нежный голосок улитки как-то успокоительно действовал на нервного мальчика. И нередко, когда у Андрюши болела голова, он ложился с полузакрытыми глазами на свою низенькую кушетку, а она усаживалась рядом на скамеечке и принималась тихонько разглаживать его волосы и при этом в полголоса напевала. «Уж я сеяла, сеяла лен, приговаривала, каблуками приколачивала, во все боки выворачивала. Ты удайся, удайся, мой лен, ты удайся, мой беленький, воротися, дружок миленький, ой, лен, мой лен, мой лен». Это была тоже одна из любимых песенок Андрюши. «Мы трепали, трепали ленок, мы трепали, приговаривали, чепотами приколачивали, ты удайся, наш беленький ленок. Мы чесали, чесали ленок, мы чесали, приговаривали, чепотами приколачивали, ты удайся, наш беленький ленок. Мы пряли ленок, уж мы пряли, приговаривали, чепотами приколачивали, ты удайся, наш беленький ленок. Уж мы ткали ленок, уж мы ткали, приговаривали, чепотами приколачивали, ты удайся, наш беленький ленок.